Я могу понять, что очень довольны. Именно в ваших интересах работа крепость. Да. Я слушаю. Алло, здравствуйте. Слушаю. Меня зовут Филиппова Мария Алексеевна. Звонок вам поступает из банка Тинькофф. Звоним вам по поводу задолженности. На данный момент банк выставил требование произвести к оплате общую сумму долга. 86 682 копеек. Данная сумма, она не окончательная. Ну, скажите, пожалуйста, оплата от вас поступит в течение 2 дней? Нет. А у вас какие-то трудности сейчас финансовые? Я не считаю корректным вам задавать такие вопросы. Почему? Вы оплату второй месяц не вносите минимальными платежами, ранее стабильно. Это не дает вам права вмешиваться в мою частную жизнь. В какую вашу частную жизнь? В таком случае, почему вы оплату минимальных платежей не производите? Не имеет значения. А когда вы планируете это делать? Не планирую вообще. Вы отказываетесь от платежа? Сколько раз надо повторить, чтобы вы поняли? Ну, сейчас впервые, как я понимаю, за последнюю минуту, которую мы с вами общаемся. Я поэтому уточняю. Впервые за последнюю минуту, а надо в начале каждой минуты, да, говорить об этом, чтобы вы не забывали. Но мы, да, с вами сейчас минуту буквально общаемся. Причем тут вы? Вы же не первая, кто мне звонит. Я уже на все эти вопросы отвечала. Вот одно и то же, повторение мать учения. Но тем самым действия банка же будут продолжаться на возврат общей суммы. Да бесполезны эти действия. Поэтому я у вас и уточняю, вы отказываетесь более вносить какие-либо платежи? Уже отвечала. Кому? Да дури какой-то. А вас не устраивает обслуживание в банке или что-то иное? Не считаю нужным с вами это обсуждать. Что считаю нужным? Считаю нужным с вами это не обсуждать. Но банком строго обозначены сроки оплаты минимальных платежей. Вы их нарушаете. Сейчас на законных основаниях сотрудники банка связываются с вами, уточняют по поводу неоплаты. Вы не говорите о том, что у вас случилось, почему вы не вносите платежи. То здесь на данный момент хотя бы вашу позицию вы можете обозначить о том по поводу денег вашего счета? Не будет. То есть, если вы не это хотите больше вносить позиция. Платежи. И денег она будет не будет, неизменно. Я правильно услышала? Да, да, да. Ну, в таком случае мы информацию отметим, тем самым, как что, я уже кредитная сообщила, история испортится, вы в суд можете обратиться, суд мне как начислит, и я вот все буду оплачивать, еще к коллекторам можете, я все это уже слышала. Про какой не же работает. Суд, Любовь Константиновна? Самый гуманный суд. Что именно не работает? Ну, а почему вы решили, что банк в суд сейчас будет обращаться? Я не сказала, что в банк сейчас будет в суд обращаться. Я же, вот вы не слушаете, витайте в облаках. Внимательнее, сосредоточьтесь, пожалуйста, на работе своей. В каких облаках? В хреновых каких-то облаках вы там летаете. Нанюхались, видимо, чего-то и не понимаете, о чем мы ведем разговор. Так вот, еще раз вам повторяю. Еще раз вам повторяю, что я на вот какие-то попытки манипуляции от оператора колл-центра из банка Тинькофф не реагирую вообще. Вне зависимости от того, что вы скажете, моя позиция останется неизменной. Так что про суд, коллекторов и вот это вот прочее все мне не надо рассказывать, я это уже слышала. На какие манипуляции? Я же не начинала говорить по поводу я себя и коллег. Я предупреждаю ваши действия. Вы же по скрипту работаете. Все одно и то же говорят. Ну нет, не всегда. Почему? Ну тогда до свидания. Сейчас также со временем в любом случае ваше дело передается из отдела в другой отдел. И тем самым как раз-таки работа сотрудников также отличается. Чем в данной же? Ситуации в связи с тем, что клиент находится в возможно затрудненном положении финансовом, а потому что ситуация в жизни разная у всех людей бывает. И чем есть отличается работа сотрудников? Я сейчас пытаюсь сообщить, зачем вы меня перебиваете. Ну, давайте быстрее как-то. Ну, что же вы затягиваете? Это бесполезный разговор, это избиение младенца. Ну, потому что вы вы перебиваете. Но вы не отвечаете на те вопросы, которые я вам задаю. Вы на своей волне вы там где-то. Я же говорю, на нюханное. Перебиваете. Зачем вы меня перебиваете? Затем, что вы не отвечаете Зачем на мои вопросы. Зачем вы меня перебиваете? Отвечайте на вопросы, а вы которые точно вам Любовь задают. Константиновна? Конечно же, точно. Вы точно Любовь Константиновна? А вы точно из Тинькофф Банка? Ну, в таком случае... Да, вы можете позвонить по горячей линии, потом это уточнить. А, делать не больше ничего. Ситуации жизни разные у всех бывают. Поэтому у вас и уточнили по поводу финансового положения. Просто если у вас есть недовольство в отношении банка, да, по поводу обслуживания, ну хорошо, сообщите. Если у вас какие-то финансовые трудности, почему бы не обговорить этот вопрос? Потому что есть разные условия, которые банк может предложить. Мне лично не интересно, как человеку, о том, какая ситуация у вас произошла. Но как сотрудник банка, в данном положении, да, в котором, например, вы можете находиться, мы можем рассмотреть какие-то условия и программы. Но вы, как понимаю, не заинтересованы в данном случае. Вы вопрос вообще помните, нет? Вашей позиции. Вы адекватная? Я вам какой вопрос задала? Вы в себе вообще? О том, чем отличается работа разных отделов и сотрудников. Вы ответили мне? Я вам сейчас сообщу. Что вы мне сообщили? Но мне повторно вам... Понятно. Наркоманка очередная. Все, пока. Пока-пока, бросайте трубку. Что? Трубку бросайте, говорю. А почему? Я с вами диалог не закончила. Да вы попрощались. Вот на данный момент, вы неадекватная, да? Вы попрощались. Я уже вам сказала всего доброго, вы мне задали потом вопрос. Я вам на вопрос ответила. В таком случае, нет, вы не ответили. Я сделала для себя вывод, что вы неадекватны. С вами разговор невозможен. Вот когда придете в себя, протрезвеете, тогда мы с вами поговорим. Так про какую трезвость вы сейчас говорите? Та, которая взяли, вам, то, видимо, даже не снится, потому состоянии. Что вы не отвечаете на вопросы, которые вам задают. Я вам задаю один вопрос, вы мне отвечаете на другой. Я вас спрашиваю, чем отличается работа сотрудников, вы мне рассказываете, как важно узнать о том, что у меня случилось, мы можем это обсудить, что вам не интересно, как человеку интересно, как сотруднику. Вы в себе? Я вас не это спрашивала, я вас спрашивала. Вы сказали о том, что... Сотрудники общаются все по скриптам и о том, что все идет по написанному. Да ё-моё, чем отличается работа, вы сказали, что передается из отдела в отдел. Я спросила, чем отличается работа отдела, что вы мне, мать вашу, сообщили по этому вопросу? О том, что в зависимости от ситуации и перехода из отдела в отдел сотрудники могут предлагать разные условия. То есть поэтому мы уточняем в первую очередь о том, что случилось у клиента. Не о том, что, а то, что, во-первых. Во-вторых, ладно, пусть в другой отдел, не наркоманский пусть отдел мне звонит, ладно? В следующий раз. Вы про что сейчас говорите? Про вашу неадекватность я говорю. О чем вы сейчас говорите? Про вашу неадекватность. Про какую именно неадекватность? Про вашу неадекватность. И в чем же она заключается? В том, что вы не следите за разговором, вы отвечаете не на те вопросы, которые вам задают, вы витаете в облаках и говорите не в попад. Вот именно в этом она заключается. В чем же не в попад, я сказала? Ладно, короче, вот обсуждать ваш непрофессионализм меньшее, что я собиралась сделать в это прекрасное утро. Если у вас по вашему попрошайнику чувству все, то давайте я вас отпущу уже. А так, а почему вы ранее-то с сотрудниками никакой договоренности не приходили? Потому если что я не нуждаюсь более, в каких-то договоренностях, потому что я сказала вам в начале разговора, вот видите, что подтверждает в очередной раз вашу неадекватность. Я же вам сказала в начале разговора, что у меня есть позиция, денег не дам в начале разговора. И она, а зачем тогда вы в августе не... договаривались на оплату? А это было в августе, сейчас уже сентябрь, уже 3 сентября скоро запоет Шапутинский. Да, но тем самым... Угу. До 5 августа вы же планировали внести Нет, оплату? Нет, не планировала. У вас были какие-то трудности, правильно? Нет, не планировала. Но и не обсуждать планировали. С вами какие-то... Вы говорили финансовые... о том, что с пенсии да будете какая носить разница, оплату. Да какая разница, что я говорила? Сегодня я говорю одно, завтра другое. Я женщина, мне имя вероломство. Подумаешь. Ну, просто достаточно интересная ситуация складывается на самом деле. Ну, вам всего доброго, до свидания. Вы на этот раз точно до свидания? Да. Алло. Да. Юлия Михайловна? Да. Позвольте представлюсь. Запас банк «Русский стандарт». Меня зовут Тим Василий Николаевич. Юлия Михайловна, У вас сегодня технически, когда списание по договору, кредитная линия 123-055-084, скажите, пожалуйста, сегодня будет исполняться обязательство? А какое отношение, какое дело службе безопасности до того, буду я платить или не буду? Разыскиваем, мы разыскиваем номера, кому сообщить, передать информацию вам, что сегодня. Разыскиваем номера. Какие номера вы разыскиваете, если вы сразу по моему номеру мне дозвонились? Ну, вы же не берете трубки. Почему я не беру трубки? Я беру трубки. Мы же с вами разговариваем, как мы не... Я не беру трубку, если мы говорим. А до этого вы брали трубки? Сколько попыток пришлось сделать вам до звона? И сколько попыток пришлось сделать? Ну, сколько? Сейчас я вам скажу. Ну-ка. 8. 8 раз? Вот это пока я сейчас разговаривала, у меня занято было, вы 8 раз мне наяривали? Да, Юлия Михайловна. Так а в чем розыск-то заключался, что если вы звонили по одному и тому же номеру? А нет, мы еще звонили, смотрите, сейчас одну секунду. Ага. Так, Татьяна Васильевна, так, Алексей Геннадьевич, Надя Алексеевич, Тон Геннадьевич, еще Максим Сергеевич. Ничего не говорит вам? А я вот эти все номера вам предоставляла разве в договоре? Разрешала звонить этим людям? А скажите, пожалуйста, а вы отзывали согласие на третий лист, что банк по закону действует? Банк по закону имеет право звонить только тем людям, которые я разрешила звонить. 230 федеральный закон. Читайте внимательно, пожалуйста. Юлия Михайловна, 230 федеральный закон, вы же знаете, да? Я прекрасно его знаю. Прекрасно знаете. Угу. Ну, расскажите мне тогда, Юлия Михайловна. Вы не ответили, вы ушли от ответа. Я давала разрешение звонить этим людям? Есть согласие третьим лицам, вот у меня все прописано. Нет, кому конкретно из третьих лиц я давала разрешение звонить? У меня прописано, есть согласие на третьих лиц, значит, я обязан... Кому из третьих лиц я давала разрешение звонить? Юлия Михайловна, я на ваш вопрос ответил, у меня есть согласие на третьих лиц. Так, не орем, успокоились, спокойно себе, вот так, спокойно и разговаривайте. Так вот, кому именно из третьих лиц, поднимайте договор, просматривайте, потому что вы сейчас назвали людей, которых в договоре нет и в помине, и я думаю, что я эту запись разговора и запрошу у своих... близких также детализацию, я ее предоставлю, наверное, в Центробанк, чтобы они посмотрели, как вы работаете. Угу. Как вы на это смотрите, служба безопасности? Да, Юлия Михайловна, вы еще сообщите, что договор еще не оплачен у вас. Так это же очевидно, потому что я буду подавать жалобу на ваши незаконные действия при взыскании просроченной задолженности, поэтому как бы я этого и не скрываю. А, Юлия Михайловна, по закону 230 мы обязаны, мы можем, если клиент не выходит на связь, мы... Закон 230 можем передавать информацию через третьих лиц. Это родственники, да, коллеги? Нет, это не родственники, коллеги. Это ровно те люди, которых я указала в договоре. Чьи номера? Нет, Юлия Михайловна, вы сейчас перечитайте закон 230. Хорошо, я вам сейчас зачитаю. Если иное, это у нас статья 6, пункт 3. Если иное не предусмотрено федеральным законом, кредитор или лицо, действующего от его имени или в его интересах, при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, не вправе без согласия должника передавать, сообщать третьим лицам или делать доступным для них сведения о должнике, просроченной задолженности, ее взыскание в любые другие персональные данные должника. Ну, у меня есть согласие, я действую под у вас есть закон. Согласие на... Взаимодействие с третьими лицами конкретно не указано. Я вам еще раз говорю, что есть согласие с третьими лицами. Юлия Михайловна, ну а теперь прочитайте, пожалуйста, статью 310 Гражданского кодекса и 309. Зачем мне ее читать? Ну вы же законы так хорошо знаете, вы юридически подкованы. Так а зачем человек? Мне чего? Подкована лошадь в поле. Я не подкована. Ну, хорошо, но извините. Ну, почитайте статью 310, это односторонний отказ от исполнения обязательств и надлежащее исполнение обязательств. А вы сейчас осуществляете действия по возврату просроченной задолженности? Да. А почему эти действия осуществляет служба безопасности, если этим должен заниматься отдел взыскания задолженности? отдел взыскания, мы разыскиваем, кому можно передать информацию. А вот тут дозвонились до вас, Юлия Михайловна. В этом тоже участвуем. Так вы уже нашли меня. Так, дальше. Юлия Михайловна, ну смотрите, давайте так сделаем. Мы нашли вас. Информацию сейчас, когда передадим сотруднику, сотрудник с вами свяжется. Все верно? Ну, на следующей недельке уже, потому что сейчас вы уже осуществляли попытку. Нет, не на следующей недельке, завтра. А, Юлия Михайловна, на следующей неделе у вас сегодня техническое расписание, Юлия Михайловна. До фиолетового никогда, какое списание. А, Юлия Михайловна, смотрите, а давайте начнем с того, что вам дозвонили сколько? Один раз с вами поговорили, По закону-то два раза можно, Юлия Михайловна. Два раза в недельку, завтра. Нет, Юлия Михайловна, с вами-то недельку-то два раза не связались, там только один. Так я же вам говорю, что сегодня два раза в неделю и один раз в день. Я, кстати, нашла статью, которую я искала. Статья 4, пункт 5. Направленная на возврат просроченной задолженности взаимодействия кредитора или лица, действующего от его имени в его интересах, с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи, должника, родственники или иные, проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени в его интересах, может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий. Условие первое. Имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом, с конкретным лицом. Второе. Третьим лицом не выражено несогласие на осуществление с ним взаимодействия. И как вы объясните свое поведение? Вы сейчас под запись телефонного разговора подтвердили мне, что вы нарушали в отношении меня при взыскании просроченной задолженности 230 федеральный закон. Я это подтверждаю. Вы же подтвердили, перечислили людей, которых не было в договоре, которым вы звонили. Юлия Михайловна, у меня есть взаимодействие с этими лицами, есть согласие, дано согласие. У вас никакого документа не предоставлено, что у вас взаимодействие с этими лицами, то есть, которые указаны в договоре. В законе написано, что я даю вам разрешение от себя звонить конкретным третьим лицам. Вы перечислили людей, в том числе, которым я разрешение звонить не давала, под запись телефонного разговора. Я вам еще раз говорю, Юлия Михайловна, закон соблюдается. Да как же соблюдается? Подождите, я вам говорю на черное-черное, вы мне говорите, нет, это белое. А скажите, пожалуйста, вы согласны с тем, что в законе написано... Которых вы подтверждаете? Да, только после того, как идентифицирую вас как сотрудника банка. Пока вы идентифицируетесь для меня как какой-то мошенник и вымогатель. Я вам еще раз повторяю. В законе написано, кому можно звонить, кому нельзя. Вы согласны с этим? Или вы оспариваете 230-й федеральный закон? У меня есть согласие, Юлия Михайловна. У вас есть согласие на звонки всем тем людям, которых вы перечислили? Третьим лицам. Вообще всем третьим лицам. Или тем, кому... Все верно. Или тем, кому я дала согласие звонить. А вы, Юлия Михайловна, не можете даже сказать тех людей, которые вы дали согласие? Я могу это сказать. Вы меня на слабо тут не берите. Но вы не говорите, Юлия Михайловна, вопрос был задан, вы не ответили. Вопрос в том, что я вам первая задала этот вопрос, а вы не смогли на него ответить, а сейчас вы выманиваете у меня информацию. Я вам сказал, что всем третьим лицам. Нельзя по закону звонить всем третьим лицам. По закону вы можете звонить только тем лицам, которым я разрешила звонить. Ну что вам, сколько раз вам надо повторить, чтобы вы это поняли? Юлия Михайловна, хорошо, смотрите, если у меня есть согласие, звонки третьим лицам. Невозможно, не может быть у вас согласие на звонки всем вообще третьим лицам. Вы имеете право звонить. Обратитесь в банк, Юлия Михайловна, обратитесь в банк. Да зачем мне обращаться в банк, если вы сейчас мне несете эту ахинею, а не банк? Я не понимаю, как только я обращусь в банк, банк мне скажет, да это не от нас звонили, это вообще какой-то шаромыга лесом мимо проходил, мы вообще не знаем, кто это. От вас открестятся моментально. Зачем мне обращаться в банк, тратить свое время? Я именно сотрудникам взыскания надо доносить эту информацию, что вы нарушаете закон. Я забыла, вы представились вначале, фамилию, имя, отчество назвали свое? Да. А повторите, пожалуйста, а то вдруг не назвали. Василий Николаевич. Фамилия? Ким. Ким? Я могу понять, как мне довольны переступление долго. Именно в вашем интересе, что можно скорее хотеть.